года угрюмый, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы. Мы ткачки страдали закат, ревела пучина морская, лежал впереди Магадан, столица Колымского края. Глава 9. По обе стороны железного занавеса. Кемь. Город с 1785-го. Райцентр Карельской ССР. На реке Кемь, у ее впадения в Белое море. Известен с 15 века деревянный Успенский собор. Задолго до того, как в географическом энциклопедическом словаре я прочел эти строки, мне довелось узнать другое имя этого небольшого райцентра, забытого Богом и заброшенного чертом на далекий север. Еще с довоенных ежовско-бериевских времен название Кемь означало не что-нибудь, а к ебеной матери. Именно к ней на Соловецкие, Мудюкские, Моржовец, Кий и другие Беломорские острова уходили отсюда сухогрузы с трюмами, набитыми зэками. Теперь эти острова были модной экзотикой, и я не мог не потрогать пальцами щербатые гранитные стены знаменитого монастыря и знаменитой тюряги. Я возвращался домой из скользкой апатитовской экспедиции на озере Имандера и специально сошел с поезда, чтобы поспеть на корабль, отправлявшийся из Кеми в Архангельск и на Соловецкие острова. От железнодорожной станции я шел по протертой до дыр деревянной мостовой, которая скрипела, как половица. В конце этого, воспитывая бардами скорбного зэковского пересыльного пути, выдвигался в море разбитый кособокий брусчатый причал. Но почему на нем никого не было? Куда подевалась отъезжающая публика? Где пароход с трубой и мачтой? Вместо пассажиров с чемоданами и рюкзаками на краю причала лежали тощие веслоухие дворняги, старательно выкусывавшие блох из своих лап, густо покрытых засохшей суглинистой грязью. А на другой стороне причала, в разобранном на части лодочном моторе, попыхивая цигаркой, ковырялся небольшой мужичонка в синей балоньевой куртке и в сильном подпитии. Я подошел к нему. «Какой пароход, какой корабль! Ты что, парень, спятил?» Он смерил меня сверху вниз презрительным взглядом. «Разуй, зеньки, посмотри на календарь-то. Какой сегодня месяц, а?» «Во-во, октябрь. Корабли давно уже не ходят. И вообще, нахуй это надо? Через задницу на луну переть? Соловки-то где? Вон они, отсюда видать. В хороший день с нашей колокольни монастырские крыши разглядеть можно. Нахуя через Архангельск к ним идти?» Я сомнением на него посмотрел и подумал про себя. «Пьянь ты, пьянь, чего с тебя взять?» Но на всякий случай спросил. «А что, можно туда и на лодке добраться?» Мужичок протер тряпкой карбюратор, потом этой же тряпкой вытер пот со лба, сел на корточки и дыхнул на меня водочным перегаром. «Закурить есть?» – спросил он. Я нащупал в кармане пачку севера и протянул ему. «В общем, так». Он посмотрел на меня изучающим взглядом, попыхтел папироской и после небольшой паузы продолжил. «Даешь пару пузырей, и соловки твои. Я в скорости к брательнику на Заячий пойду, могу тебя захватить». Это в скорости растянулось на целый час. За это время мой перевозчик, а имя его оказалось таким же немудренным, как и он сам, Коля, завел барахливший лодочный мотор, а я успел за это время съесть тарелку борща в железнодорожной столовке и раздобыть в продмаге пару поллитровок. Недолгий северный осенний день неторопливо уходил на запад, а мы уплывали от него на восток к затерянным где-то в далеком темнеющем горизонте Соловецким островам. Пришло время вечернего отлива, и море начало показывать свои таинственные глубины. Над его поверхностью, то тут, то там, неожиданно поднимались из воды гладкие круглые скаты базальтовых островов. Млея от удовольствия, я не мог оторвать глаз от бирюзово-изумрудной бахромы мха и водорослей, покрывавших черные камни. Миллионами капель бриллиантов они сверкали в низких лучах заходящего солнца. А Коле, наоборот, все это не нравилось, и он сердито материл Луну за ее приливные проделки с морем. «Припозднились мы здорово!» – ворчал он. «Теперь из-за этого ебаного отлива приходится петлять между лбами. А так бы шли напрямик и скорость не сбавляли». Но вот, к моему сожалению, о его радости, острова остались позади, и море распахнуло свою необъятную ширь, ограниченную только где-то очень далеко на западе нечеткой чертой горизонта. Мотор взревел, набрал обороты, и лодка побежала резвее. А солнце совсем уже скатилось к ушедшей на ночную стоянку колокольни Кемского собора, и вскоре вовсе скрылось за облаками, нависшими над его крышей. Сумерки начали сгущаться, наступала тьма, и белое море становилось черным. Я расслабился было на своем рюкзаке и стал подремывать. Не знаю, сколько прошло времени, но я услышал вдруг позади себя громкий храп. Я оглянулся. Коля лежал на корме, сладко причмокивая губами, которым прилипла недокуренная папироска. А рулевое колесо, до сих пор направлявшее лодку туда, куда надо, безнадзорно крутилось в разные стороны. По дну у Колиных ног перекатывалась порожняя поллитровка. Вот скотина опять напился. Я принялся его будить, дергал за нос, бил по щекам, но этот пропойца был мертвецки пьян. Он только что невнятно мычал, изредка приоткрывал глаза и засыпал снова. Полная отключка. Что было делать? Вокруг стояла белесая мгла, чуть подсвеченная тонким полумесяцем и редкими неяркими звездами. Куда мы плывем? Где мы? Я стал вглядываться вперед, назад, в стороны, но нигде не увидел никакого намека на какое-либо подобие огоньков, фонарей, маяков, признаков хоть хотя бы далекой земли. Мне стало очень страшно от этой бескрайности и беспросветности. Но настоящий испуг пришел тогда, когда лодочный двигатель неожиданно взревел, лихорадочно затрясся всем своим железным телом, потом сбросил обороты, захрипел, засипел, закашлял и смолк. Я бросился к нему, стал дергать за веревку, трясти, пытался прокрутить приводной ремень, подсосать бензин, но все было бесполезно. Мотор был мертв. Потеряв скорость, лодка перестала держать волну, развернулась, и ее стало захлестывать. На дне появилась вода. Вдруг я почувствовал сильный толчок. Лодка вздрогнула от бокового удара, резко наклонилась и еще больше черпнуло воды. Рядом с ее бортом на мгновение поднялось из воды огромное круглое белое тело. За ним промелькнул острый треугольный плавник. Что это было за морское чудище? Кит? Акула? Пока я ковшом выгребал со дна воду, животное появилось с другой стороны, и я подумал, что следующий удар будет последним. Наша утлая суденушка либо перевернется, либо будет разбита. Однако второй удар пришелся в днище, подбросил лодку вверх, потом корма нырнула под волну, и ледяная беломорская вода окатило меня с ног до головы. Вот когда, наконец, Коля проснулся. Сначала отсутствующим взглядом он посмотрел вокруг, потом, окончательно продрав глаза, стремительно поднялся и сел на скамейку. Его взгляд уперся в белое пятно на черной морской воде. «Ё-моё!» Вдруг громко воскликнул он с детским восторгом. «Белухи появились, белухи! Эх, ё-моё! Жалко, гарпуна нет!» Повернувшись ко мне и увидев, в каком диком страхе я находился, объяснил. «А ты, парень, не трухай! Белуха — это такая дельфина! Она тварь безобидная, правда, очень уж большеватая. До 6 метров по длине доходит. Прошлый год мы с брательником 2 взяли. Мясо у них не очень, а вот жиру вагон и шкура ценная. Мы на приемный пункт снесли, большие деньги слупили». Коля достал из-под сиденья железный ящичек с инструментами, вытащил гаечный ключ, отвертку, склонился с ними к мотору, что-то подправил, подтянул, подкрутил, и не успела белуха подплыть к лодке, чтобы еще раз ударить ее сбоку, как мотор чихнул несколько раз, хрюкнул, пукнул, а потом завелся, затарахтел и набрал обороты. Лодка рванула с места и понеслась по волнам. Коля послюнявил пальцы и подставил их ветру. «Ага», — сказал он уверенно, — «правильным путем идете, товарищи, как говорил вождь, так что, малый, будь спок, выйдем на солоки, все будет нормалек». Увидя, что мужик окончательно протрезвел, я немного успокоился, обмяк, потом тоже стянул с себя одежду, трясясь от холода, выкрутил ее и надел снова. Через некоторое время на горизонте загорелись призывные желтые огоньки. Стоило ли мне так выпрыгивать из себя, рисковать жизнью, вбрасывать в кровь столько адреналина, чтобы в памяти от всей моей той 3-дневной побывки на знаменитых Соловках остались одни жалкие крохи? Что именно? Наиболее стойким оказались воспоминания о тех предательских чувствах стыда и позора, которые я испытал, когда остался без штанов в общественном турбазовском туалете. Это был обычный российский загаженный сортир с грязными стенами, щедро изрисованными неумелыми рисунками сближающихся половых органов и исписанными идиотскими похабными надписями. Самыми приличными из них были, например, такие: «Повернись налево», «Повернись направо», «Еще повернись», «Хули вертишься» или «Даю за так», «Сосу с заглатыванием», «Жен-барак номер 2, спросить Клаву». Среди этих перлов попадались и диссидентская дань тому застойному времени. «Писать в толчках – традиция не нова, но только здесь имеем мы свободу слова». Изучая настенную живопись и поэзию, и стараясь не вляпаться в экскременты, я осторожно пробрался к стене, приставил к ней рюкзак и занялся сменой мокрого белья. Справа от меня, застегивая на ходу ширинки, направлялись к выходу 2 волосатых парней, только что помочившихся в длинный ржавый жёлоб. Слева, громко кряхтя, тужился сидевший орлом на деревянном многоочковом помосте пожилой бородатый мужчина в дорогой нутриевой шапке. С третьей стороны 2 подростка прилепились к щели фанерной перегородки, отделявшей другую половину уборной, и, похотливо похохатывая и причмокивая, смотрели, как писают женщины. Вдруг произошло нечто совершенно неожиданное. Один из волосатых парней сорвал с головы мужчины шапку и бросился к двери. Тот вскочил, пытаясь схватить вора за рукав, но запутался в штанах и грохнулся об пол. Я бросился было к нему с намерением помочь подняться и догнать парня, но вспомнил, что сам без штанов, и остановился. Я повернулся к своему рюкзаку, чтобы натянуть на себя лежавшие на нем джинсы, и замер в ужасе. Мои драгоценные фирмовые джинсы марки Ли тоже исчезли. Ах, подлецы, ах, бандиты! Это пока я отвернулся, они увели у меня штаны. Я стоял жалкий, растерянный, убитый, с голыми ногами и в мокрых трусах. А мальчишки оторвались от своего наблюдательного пункта и громко хохотали, держась за животы. Потом, отдышавшись, они подошли и помогли подняться с пола мужчине, который безуспешно пытался оттереть бороду от прилипшей к ней какашки. Придя в себя и обвязав задницу свитером, я вместе с ним отправился писать заявление начальнику местного отделения милиции и к директору турбазы. Первый косо усмехнулся и ничего не обещал, посетовав, что у него и серьезные-то дела с места не сдвигаются, а это уж совсем мертвое. Визит к турбазовскому начальству оказался более продуктивным. Мне была вручена записка завсклада выдать брюки туристские, БУ презентовые. В них я шиковал до самого приезда в Москву. Нет, конечно, запомнится мне на Соловках не только тот злосчастный сортир. Кроме всего прочего, память сохранила заросшие пожухлой травой и чахлым кустарником оплывшие откосы многокилометровых каналов еще до революции, соединивших между собой многочисленные Соловецкие острова. По так называемому малому кругу этих каналов я прокатился на весельной лодке вместе с группой шумных горластых путевочных туристов. А можно ли забыть археологический раскоп с остатками подземных обогревательных труб? Ведь благодаря им трудолюбивые монахи выращивали у стен монастыря настоящие арбузы, и это в Белом море на далеком севере. Хранит памяти некую испытательную камеру с глубоким каменным подвалом, бывшим погребом. Над ним была проложена узкая шаткая доска. Любознательные охранники, чекисты, проверяли на ней эквилибристические способности вновь прибывших зэков, одни из которых, падая, ломали себе ноги, а другие разбивали головы.